Верочка Шуб, то бишь Масолова, дочь. Что ты на меня так смотришь? Разве ты ее не знаешь?» Нольде потер горло, но голос все-таки прозвучал хрипло. «Да, я ее встречал. Стало быть, понимаешь меня? Красавица, тоненькая, беленькая, в дочери мне годится. Какая же я ей пара?» Нольде не слышал ничего. Кровь била в виски. Взяв его под руку, барон подошел с ним к столу, познакомил его с Балдиным и товарищами, предложил ему шампанского. Нольде залпом выпил свой бокал, чокнувшись с бароном. Он много пил в этот вечер, но был молчалив и рассеян, отвечал не впопад и поднялся, наконец, ссылаясь на усталость и головную боль. «Да, глаза у вас странные», — заметил Балдин. «Володя, я тебя завтра на свадьбу жду», — сказал ему барон, прощаясь. «Непременно, непременно, если не уеду в Отрадное». Барон вышел за Нольде на лестницу и опять остановил его. Хотелось говорить. Хотелось открыть перед милым черноглазым мальчиком свою застенчивую душу. Разве не был он по-старому одинок? Разве мог он высказать свои сомнения перед вечно шумным, суетливым и злоязычным Балдиным? Он взял Нольде за пуговицу сюртука, и глаза у него были робкие, несчастные. «Ну, сознайся, Володя, ты в душе смеешься над старым дураком. И мне что-то страшно стало, такая красавица». «Но вы, барон Норден фон Норденгейм», — перебил Нольде с надменной усмешкой. «Ей, дочери актрисы», — чуть не обмолвился он, — «такая партия не снилась». «Эй, голубчик, полно! Я бы два титула и все гербы отдал бы, чтобы иметь сейчас твою молодость да внешность, да силы нерастраченные. Только это, поверь, ценно». Наконец, один. У себя в номере Нольде лег одетый на диван и пролежал так полночи, не закрывая глаз, неотступно думая о Вере. Это дико, в сущности. Что она ему? Особенно теперь, когда он сам через месяц-полтора женится на Мэри, которую любит, да, любит всем сердцем и навсегда. Он сам был поражен силой своего волнения. Даже добродушный и доверчивый барон заметил, как изменился он в лице при ее имени. «Что ты так глядишь на меня?» К счастью, он не понял. О, не встречаться с ней никогда! Часы били не раз. Он не двигался, не чувствовал затекших членов, онемевших, закинутых за голову рук. Будет ли барон счастлив с нею? Может ли дать счастье женщина с такими холодными глазами, с таким чувственным ртом? С каким трогательным умилением говорил он о невесте? Тоненькая, беленькая, в дочери годится. О, только не встречаться с ней! Никогда, никогда! На другой день он не поехал в Отрадное. До вечера он пробродил на бульварах, спускался с кручи за городом и любовался морозным закатом. И эти алые огни небес, и розоватый снег, хрустевший под ногою, и деревья бульвара, одетые инеем, и затем перекрывшиеся пеплом облака, и первые робкие огни города, все говорило ему о Вере. Все будило его давно уснувшую жгучую тоску и жажду обладания. То, чего он никогда не испытывал рядом с другом Мэри, так доверчиво отдавшейся его застенчивой ласке. Безумие, безумие! Вернувшись в гостиницу, он нашел записку Нордена, в которой тот официально просил его быть шафером, называл церковь и указывал адрес Нероновой, где должны были состояться ужин, а затем танцы. Скомкав записку, Нольде наскоро пообедал и вышел в 6 из дому. Швейцару он дал ассигнацию и сказал: «Если за мной придут от барона Норденгейма, скажите, что я выехал из города». Церковь была переполнена народом, и Нольду удалось незаметно притаиться в углу среди публики посерея.